Большая часть его арсенала была отточена благодаря его неустанным тренировкам, он даже сумел достичь третьей стадии дыхания текущей воды, что помогло ему в этом еще больше. Его понимание собственных законов СВПДНА и краткое МРР, АНП с каждым днем углубляется все больше, но чем больше он понимает, тем глубже становится закон разрушения, поэтому его прогресс явно замедляется. Рев. Ворон остановился, как только услышал этот рев. Он равнодушно взглянул в ту сторону, откуда доносился рев, и увидел неуклюжую массу, несущуюся к нему с неистовой яростью. Фигура была по меньшей мере 20 метров высотой с громоздким телом. У него были ярко-красные глаза, белоснежный мех, острые клыки и когти, аура, указывающая на демонического зверя 5-го уровня. Это существо, ледяной снежный медведь, уроженец севера, чрезвычайно территориальный и агрессивный. Когда медведь бросился на ворона, он не сделал ничего, чтобы подготовиться или увернуться от приближающегося зверя. Он стоял неподвижно с тупым выражением лица, по-видимому, не подозревая об опасности, надвигающейся на него. В нескольких метрах от него медведь неожиданно сделал гигантский прыжок, благодаря которому он резко сократил расстояние. Завыл ветер, и на когтях медведя материализовался лед. Он покрывал большую часть его лап и повторял форму длинного и смертоносного когтя. Затем медведь приземлился на землю вместе со своими острыми ледяными когтями, пытаясь разорвать ворона в клочья. Бум! Когда медведь упал в снежное ложе, белые частицы взлетели, и снег снова начал падать. Медведь посмотрел вниз и к своему ужасу увидел, что ворон стоит совершенно неподвижно и совсем не пострадал от его нападения. Он широко раскрыл пасти и издал сердитый рев. Внезапно, вокруг его тела материализовались сосульки и со слепительной скоростью полетели в сторону ворона, но даже они не причинили ему никакого вреда. Медведь был сбит с толку, он мог бы поклясться, что эти атаки должны были поразить его, но по какой-то причине он все еще стоит и невредим. Он не видел, чтобы тот уворачивался или хотя бы сделал какое-либо движение. Человек просто стоял и смотрел вверх. «Если я укушу, то не промахнусь». Вот какая мысль пришла ему в голову. Именно это и сделал медведь. Он широко раскрыл пасть и попытался откусить ворону голову. К несчастью, что-то произошло прежде, чем его рот достиг ворона. Медведь замер с клыками в нескольких дюймах от головы ворона. Его глаза недоверчиво смотрели на него. Медведь встретил тусклый взгляд ворона и растерялся от происходящего. Затем его взгляд оторвался от глаз ворона и переместился к его спине, и теперь, когда медведь присмотрелся повнимательнее, он наконец понял, какую ошибку совершил. Несколько рук удерживали все тело медведя. Одна сжимала его шею в удушающей хватке, в то время как еще две держали его верхнюю и нижнюю челюсти. Две руки удерживали обе его лапы на месте, предотвращая любое движение, в то же время как такое же происходило с его руками и боками. Удивление медведя оказалось настолько сильным, что он совсем не заметил внезапно появившийся в руках у ворона молот. «Разорвать!» Единственное слово, прозвучавшее как приказ, сорвалось с его губ. Внезапно руки, удерживающие медведя, пришли в движение. Руки, держащие его челюсти, потянули ее в противоположные стороны, сильная хватка раздавила его шею, руки по бокам выбрили плоть на его теле, руки медведя были оторваны так же, как и ноги. Потребовался всего один приказ от этого маленького человека, и жизнь демонического зверя 5-го уровня закончилась именно так. На лице ворона не было никаких колебаний, он оставался безучастным, как будто то, что он только что сделал, не было чем-то достойным беспокойства. Разобравшись с ледяным снежным медведем, ворон продолжил свой путь к следующему пункту назначения. А из-за холода этого места труп этого медведя заледенеет меньше, чем за час. Прошло несколько часов, и ворон наконец добрался до вершины горы. Его обнаженное тело стояло высоко на вершине, и его вялые глаза наслаждались пейзажем внизу. Ни один нормальный человек не должен быть в состоянии найти правильную опору, чтобы стоять там, где он сейчас находится, но ворон – это все что угодно кроме нормального, поэтому он исключение. Вершина окружена слоем густого снега, доходящего ему до пояса. Ворон буквально стоит на гладком льду, глядя вниз. Холодный ветер обдувал его лицо и спутывал волосы, но он был невозмутим. Он спокойно смотрел в ту сторону, куда ему следовало идти, что также было причиной, по которой он поднялся на эту гору. То, что под ним, не отличалось от того, что вокруг него. Снег. Весь обзор ворона устилали снежные поля. Чем дальше на север, тем холоднее и суровее становится климат. Глаза ворона не слишком долго задерживались на созерцании того, что находится под ним. Он хотел подняться выше, чтобы получить более высокую точку обзора. Это было сделано для того, чтобы он мог составить мысленную карту того, какой путь он должен выбрать для достижения своей следующей цели. Миновав бушующий град, ворон сумел добраться до вершины того, что находилось за ней. Огромное поле гладкого льда и замороженных объектов. Это место ближе к месту его назначения. Если он пойдет дальше на север и пройдет мимо этого поля льда и града, он прибудет туда. Замерзшая могила севера. Тихо пробормотал ворон. Составив мысленную карту пути, по которому он должен был идти, ворон спрыгнул с того места, где он был, и приземлился на поле снега. Затем он начал свой спуск с горы. Когда он спускался с горы, ворон также решил поднять ограничение печати на своем теле. Очень рискованный шаг, так как печать уже и так ограничивает его свободу передвижения, плюс он сейчас спускается с горы. Хотя он смутно чувствовал свое окружение, таким образом он усложнил себе спуск с горы. Гора имеет неровную почву, и один неверный шаг заставит его скатиться вниз, получив серьезные травмы. Тем не менее, это тренировка для него. Он не хотел упускать шанс укрепить свои силы, иначе он бы отстал. Его жизнь могла бы быть намного проще, если бы он решил использовать пространственную обитель, но он воздержался от ее использования, решив идти пешком, и на это есть две причины. Первой причиной является тренировка, а второй – невозможность использования обители. Что-то наблюдает за ним, и ворон знает, что именно. Эта сущность – одна из первых, кто родился на этом плане, и она так же стара, как и сам план. Он живет здесь, на севере, и отвечает за многие вещи на этом плане. Эта сущность – то, против чего ворон не может пойти, так как одно движение от этой штуки заставит весь север кипеть в активности. Эта сущность сильна и практически бессмертна. Если бы ворон решил использовать пространственную обитель прямо сейчас, эта сущность призвала бы массивный град, подкрепленный силой ледяного закона, что полностью уничтожит пространственную обитель в мгновение ока. Таково неписанное правило севера. Все идут пешком. Бросьте вызов этому правилу, и существо, живущее здесь, разозлится и пошлет бушующий ледяной шторм в вашу сторону. Ворон усвоил этот урок на горьком опыте в своей прошлой жизни, и он не собирался делать то же самое в своей нынешней. Поэтому, если он хочет добраться до замерзшей могилы, ему придется идти пешком. Глава 352. Дорога замерзшего моря. После трехдневного путешествия ворон наконец добрался до огромного ледяного поля, того самого места, которое он заметил еще на вершине горы. Ему нужно было сделать только один шаг вперед, и он будет на пути к своей конечной цели. Но вместо того, чтобы сделать этот шаг, ворон остановился и отвесил глубокий поклон. Наклонившись вперед, он сказал: «Я пришел за замерзшей могилой». Сначала он ничего не услышал в ответ, кроме нежного шепота леденящего ветра вокруг него и шелеста падающего снега. Он все еще не вставал с поклона и терпеливо ждал ответа. И через пару минут ожидания он наконец получил ответ. Ледяные ветры завыли, и отовсюду стал доноситься глубокий рокот. Из глубин севера пришла мощная ударная волна, сделанная из снега и инея. Это вызвало мощный град, значительно уменьшивший видимость на огромном куске льда. Ударная волна в конце концов достигла ворона. Он был силен, но этого было недостаточно, чтобы сделать его тело неустойчивым. Он просто закрыл глаза и подождал, пока суета вокруг него не утихнет. И когда это произошло, он поднялся и огляделся. В поле льда не было слишком много изменений, за исключением того, что там для него теперь есть путь, сделанный из льда. Ворон вяло направился к этой тропинке и пошел по ней, так как она приведет его к замерзшей могиле. Эта ледяная дорожка, конечно же, проложена и предоставлена ему сущностью, обитающей в самых глубинах севера, хранителем севера, как он хотел бы ее назвать. Хранитель управляет всем, что здесь происходит. Да, это включает в себя вечную зиму в этом месте тоже. Этот хранитель стар, как сам план. Это не сознание плана, это были две отдельные сущности, но этот хранитель чрезвычайно важен для этого плана. Без него весь план страдал бы от вечной зимы. Хранитель – эксцентричное существо, возможно, потому что он жил очень, очень долго. И поскольку его существование сильно связано с благополучием плана, его также можно рассматривать как бессмертное существо. Это обширное ледяное поле, точнее, это замерзшее море, где начинается его абсолютная территория. Все, что хочет существовать или хочет посетить его территорию, нуждается в каком-то разрешении от самого хранителя. Все, что попытается нарушить границу, столкнется с плохим настроением хранителя и должно будет подготовиться, так как они будут страдать от яростного града, который формируется из закона льда. Валуны, которые можно здесь увидеть, это все либо корабли, либо люди, звери и т.д., которые пытались игнорировать правила этого места, а теперь замерзли. П.П. В оригинале boulders, то есть валуны или камни, но ближе по смыслу что-то вроде глыбы льда. И из-за этого вся северная часть этого плана стала очень опасным местом, особенно когда кто-то входит туда без какой-либо предварительной информации. Ворон научился этому на собственном горьком опыте в своей прошлой жизни. К сожалению, даже после того, как он попросил разрешения на проход и получил его, это не означает, что ему уже ничего не грозит. Треск-треск уши ворона подергивались, когда он шел по заданной тропинке. Его пустой взгляд устремился вперед и увидел замерзшее зеркало, появившееся из ниоткуда. Из этого замерзшего зеркала появилась куча костлявых рук. Ворон остановился на своем пути и подождал, пока все они выйдут. После нескольких мгновений ожидания, в общей сложности 10 скелетов-солдат, одетых в замороженное снаряжение и оружие, стояли Айфридом Су перед ним, не давая ему двигаться дальше. Это еще одна причина, по которой Ворон до сих пор не потерял бдительность. Только потому, что ему был предоставлен проход, это не значит, что он мог просто спокойно идти по дороге к месту назначения. Как и было сказано ранее, все, что находится внутри этого замерзшего моря, находится под контролем хранителя. Если бы Ворон отправился в другие части севера, этого бы не случилось. Но поскольку его целью является замерзшая могила, которая является испытанием секты в Божественном Царстве, хранитель имеет право проверить любого потенциального кандидата, направляющегося туда. Застывшие скелеты-солдаты завыли и уставились на него. Все они держали в руках разные виды оружия, и каждый из них излучал голубое, похожее на ауру облако, морозные токсины. «Я польщен, хранитель», – пробормотал ворон со своим вялым лицом. Голубое облако тумана, исходящее от тела каждого скелета-солдата, на самом деле является морозными токсинами. Это чрезвычайно смертоносные ядовитые вещества, созданные природой. Одно дуновение, и эта вещица проникала в костный мозг, замораживая все изнутри и превращая своих жертв в ледяные скульптуры в течение нескольких секунд. То, что бессмертный хранитель послал против него врагов, у которых есть морозные токсины, доказывает, что это существо впечатлено им. И хотя эти морозные токсины смертельны, они не могут причинить никакого реального вреда кому-то вроде ворона. Подняв один палец, он сконцентрировал крошечную часть своей силы хаоса и выпустил лучи света, которые с предельной точностью направились к каждому скелету-солдату. Как только лучи света коснулись их, все они замерли на месте, а вскоре начали разлагаться со скоростью, видимой невооруженным глазом. Затем они превратились в туманы, которые затем были заморожены холодом этого места. Эти ожившие трупы – только начало из того, что хранитель приготовил для ворона. Конечно же, он ожидал, что тот легко справится с ними, поэтому сцена, где он расправляется со скелетами-солдатами, не была далека от его ожиданий. Сила хаоса ворона оказалась эффективной против этих низших существ. Ему не нужно было применять никаких причудливых или грандиозных техник, чтобы справиться с ними. Но, конечно же, он также понимает, что это только начало. Я также должен обратить внимание на то, насколько большой ущерб я наношу самой дороге, пробормотал ворон, продолжая идти вперед. Если я упаду с этой дороги, хранитель воспримет это как незаконное вторжение, и мне придется несладко. Я бы этого не хотел. Это еще одна причина, по которой ворон не сразу достал молот. Он знает, что дорога, по которой он идет, достаточно прочна, чтобы выдержать ущерб, ну оно и понятно, ведь она была сделана с использованием закона льда хранителя. Но, конечно же, осторожность не помешает. Ворон просто надеется, что он не столкнется с врагом, который заставит его использовать свой закон разрушения. Потому что если это случится, то он может разрушить и саму дорогу, которой пользуется. Бум! Одним мощным взмахом молота из тела ворона вырвался мощный импульс. Это было так, как если бы небо провалилось, и то, как дули ветры, внезапно изменило расстановку. Властная сила заставила по меньшей мере 5 ледяных троллей упасть с ледяной дороги, на которой стоял ворон. Оставшиеся тролли испытывали глубокий страх от того, что только что произошло с их товарищами. Их решимость была сломлена одним ударом молота ворона. Не помогало и то, что ворон не переставал двигаться вперед, как будто ему наплевать на то, что стоит перед ним. Если они преградят ему путь, то будут уничтожены его громадным молотом. Ворон выставил одну ногу вперед и одним сильным взмахом другой властный импульс взорвался и ударил испуганных троллей. Постигнув той же участи, что и их товарищи ранее, оставшиеся тролли упали с ледяной дороги и больше не блокировали ворона. С этого момента ворон провел 2 дня в путешествии по этой ледяной дороге, а ему уже пришлось столкнуться с 10 различными вариациями врагов. Ему кажется, что хранитель действительно играет с ним. Не то чтобы он ненавидел это, в конце концов это также тренировка для него. Но это просто становится раздражающим, так как у хранителя, казалось, были бесконечные идеи о том, какие вариации он мог бы добавить к уже беспокоящим его врагам. Поначалу лишь усиливалась смертоносность морозных токсинов, присутствующих на каждом враге, с которым он сталкивался. Когда ворон с легкостью справлялся с каждым из них, хранитель начинал наделять их большим интеллектом. Когда это тоже не сработало, он начал выставлять против него более сильных врагов. Недавние ледяные тролли на самом деле имели 6-й уровень в силе. Мало того, они более умны, чем любые обычные ледяные тролли благодаря хранителю. У каждого из них есть оружие, сделанное из закона льда. Они доставляют столько хлопот, что ворону пришлось вытащить молот и расправиться с ними как можно быстрее. Если он позволит им остаться подольше, то вполне возможно, что они начнут разрушать ледяную дорогу, а ворон этого не хотел. К счастью, ему удалось справиться с каждым из них, не причинив большого ущерба дороге. Ворон вздохнул с облегчением и продолжил идти вперед. Он был почти на месте. Ворон просто должен сражаться, по крайней мере еще 1 или 2 сражения, и он в конечном итоге прибудет в замерзшую могилу. Глава 353. Замерзшая могила севера. Еще один взрыв прогремел, заставив ледяную дорогу содрогнуться. Неуклюжая масса двуногого существа отлетела назад к ближайшей платформе, заставляя осколки льда падать на его голову. Это существо, мохнатое чудовище с лицом, которое может любить только мать. Он был высок, высотой около 30 метров и весом не менее нескольких тонн. Он держал дубину, сделанную из закона льда, излучал чрезмерное количество морозных токсинов и был настоящим пиковым демоническим зверем 5-го уровня. Король ледяных троллей, последний страж врат, которого хранитель послал испытать его. И хотя он все еще страдает от легкого сотрясения мозга из-за нападения ворона ранее, он решил не упускать этот шанс и закончить эту битву раз и навсегда. Рукоятка молота ворона загорелась, и его тело начало излучать властную ауру. Крутящееся серебряное опустошение. Получай. Внезапно из-под ледяного короля троллей материализовались 10 серебряных колонн в форме кулаков. Затем эти руки повернулись вместе и подняли зверя в воздух. Король ледяных троллей застонал от боли из-за чистой физической силы, стоящей за этой атакой, но ворон еще не закончил. «Стой!» – закричал он, а затем из ниоткуда появились еще руки и подняли короля ледяных троллей в воздух. Король ледяных троллей не мог пошевелить ни единым мускулом. Есть рука, держащая его голову и шею, есть по крайней мере 2 руки, держащие каждую из его рук, то же самое касается его ног. Затем зверь увидел ворона, размахивающего своим молотом. Он даже не видел, как тот сделал полный замах, прежде чем почувствовал сильную боль в своем теле. Появился серебряный кулак и ударил его в правую часть грудной клетки, заставив внутренности содрогнуться, и короля ледяных троллей вырвало кровью. Бедный тролль даже не мог выгнуться от боли, потому что его крепко держали за руки. Ворон снова взмахнул молотом, и другой кулак нанес такой же урон с другой стороны. Блестящий белый мех тролля теперь был полностью окрашен кровью, что делает его ужасным на вид. Но поскольку он все еще дышит, это означает, что ворон еще не закончил. Лишь подняв свой молот в воздух, небо загрохотало, и земля задрожала. Тело ворона испустило мощное энергетическое колебание, а его волосы танцевали в свирепом холодном воздухе вокруг. Рядом с королем ледяных троллей начала скапливаться огромная масса золота. В мгновение ока бедный тролль обнаружил, что смотрит на то, что вероятно будет последним, что он увидит. 2 огромные золотые руки материализовались с каждой стороны, излучая разрушительную силу, которая могла заставить любого дрожать от страха. Каждая золотая рука представляла собой открытую ладонь. Глаза ворона блеснули холодным светом, и он закричал: «Молящиеся золотые руки!» А потом он опустил молот. Затем две золотые руки двинулись и ударились друг о друга с королем ледяных троллей между ними. Тролль не оказал никакого сопротивления. Его тело взорвалось кровавым туманом, когда куски плоти и сломанные кости упали на землю. Ворон глубоко вздохнул и снова обрел спокойствие. Он спрятал молот, а с ним заодно исчезли и золотые руки. Затем он высвободил часть своей силы хаоса вокруг своего тела, чтобы очистить себя как можно лучше. После этого он продолжил свой путь к месту назначения. Сделав несколько шагов вперед, он обнаружил, что стоит перед массивной ледяной скульптурой, повторяющей форму яйца. «Я здесь», – прошептал ворон, глядя на огромное яйцо, замерзшая могила Севера. И как только он это сказал, перед ним внезапно открылось отверстие, словно приглашая его войти. Ворон не стал терять времени и вошел внутрь. Ему нужно было быстро найти нужный ингредиент, иначе он не успеет вовремя добраться до Востока. Как только ворон вошел внутрь, вход за ним закрылся, фактически не давая ему выйти из этого места. В сердце ворона не было паники. Поскольку был вход, то естественно есть и выход. Воспоминания, которые у него были об этом месте, были довольно яркими, так как оно произвело на него глубокое впечатление. Единственное, в чем он не уверен, это как долго он останется внутри этого места, так как у него плотный график. Затем его мысли были прерваны внезапным холодом, который заставил его вздрогнуть. Ворон невольно резко вдохнул, и это тоже было не очень приятно. Здесь было очень холодно, по крайней мере в 5 раз холоднее, чем снаружи. Ворон чувствовал здесь действие закона льда и, честно говоря, не очень удивился. В конце концов, эта могила была сделана для того, кто когда-то правил всем севером. В отличие от внешнего мира, холод этого места не принесен градом. На самом деле, ворон почти не чувствовал никакого порыва воздуха внутри этого места. Это работа закона льда, и поскольку это место полностью запечатано, оно эффективно сдерживало холод внутри. Истоки замерзшей могилы также стары, как и у затонувшего костяного замка. Но по сравнению с последним, замерзшая могила была фактически сделана покойным ледяным императором. Ледяной император, один из старейших и сильнейших людей, даже в эпоху Владыки Солнца, это первый человек, вступивший в Божественное Царство. Мало кто носил титул императора в ту эпоху, большинство из них имели этот титул из-за своего старшинства, но ледяной император заслужил его. Хотя он мог быть таким же старым, как и другие императоры той эпохи, он безусловно был самым сильным из них. Говорили, что одним своим дыханием он может превратить целую армию в ледяные скульптуры. И поскольку он родился, когда план был еще молод, его понимание закона льда было непревзойденным. Согласно легендам, кто-то вызвал гнев ледяного императора, распространяя злобные слухи против его дочери. Бедняга был уверен в своей силе, но он не знал необъятности небес. Легким взмахом руки ледяной император послал порыв холодного ветра, Айфридом Су, который затем переместился в противоположный конец плана и превратился в яростный град, который заключил весь юг в лед и разорвал невежественного парня на куски. Уже одно это заставляло людей всего плана еще больше опасаться разозлить ледяного императора. Он буквально послал зиму на юг, когда сам находился на севере, и сделал это одним поворотом руки. Как все могли успокоиться, имея такую информацию? С тех пор из-за страха разозлить его люди часто посылали ему подарки и жертвы, чтобы улучшить его настроение. Именно из-за этого события правила Севера стали более жесткими. Те, кто хочет жить или посетить Север, должны сначала попросить разрешения у ледяного императора. Если им разрешили пройти, они не должны отклоняться от пути, данного им, иначе они вызовут гнев ледяного императора. Тем, кто искал ученичество у него, пришлось столкнуться с несколькими трудностями, чтобы доказать, что они достойны. На самом деле никто не имел ни малейшего представления о том, что ледяной император требует от своих учеников, поскольку он никогда ни с кем не делился этой информацией. Большинство людей не знали, что причина, по которой ледяной император был так силен, заключается в том, что он был воспитан хранителем Севера. Первоначально он был принесен в жертву бессмертной сущности, так как некоторые северные племена верили, что среди них живет Бог. Ворон понятия не имел, что такого хранитель увидел в ребенке, что побудило его воспитать мальца, но это действительно произошло. Ледяной император оставил на своей могиле некоторые письмена, подтверждающие эту информацию. Ворон прочитал их раньше, так что он знал, что это действительно произошло. К сожалению, ледяной император очень скрытен. Кроме этого, Он не оставил никакой информации о своей жизни. Никто не знает, что с ним случилось, и кто построил эту могилу. Жители Севера просто увидели, как она появилась из ниоткуда и к своему удивлению узнали, что это была его могила. Он хотел бы побольше узнать о Ледяном Императоре, но у него здесь очень плотный график, поэтому он не может свободно искать. Ворон шел по гладкой поверхности, полностью замороженной здешней атмосферой. Он видел свое отражение на полу, когда смотрел вниз. Внутреннее убранство могилы выглядит как серия туннельных систем, ведущих вглубь усыпальницы. Ворон на мгновение закрыл глаза и вспомнил свое прошлое. Он провел в этом месте много времени в своей прошлой жизни, не то чтобы он очень хотел, но это заставило его вспомнить, куда ведут различные пути. Проделав некоторый процесс с исключения, он в конце концов мысленно отметил все пути и продолжил идти дальше. Как только кто-то войдет в могилу, он сразу же увидит перед собой 5 туннелей. Каждый из этих туннелей ведет в разные комнаты усыпальницы. Одни ведут к ловушкам, другие же нет. Ворон выбрал самый левый туннель и шел по нему до самого конца. Глава 354. Замороженные мысли. Ворон выбрал средний туннель и снова оказался на подъеме. Он снова оказался на открытом пространстве с еще 5 туннелями, но на этот раз что-то изменилось. Фух, когда ворон выдохнул, он увидел, что его дыхание превратилось в белый туман, как только он покинул его рот. Сначала его не беспокоил холод этого места, но по мере того, как он переходил из комнаты в комнату, температура постоянно падала. Этот сценарий повторялся еще 5 раз, пока наконец не наступил момент, которого ждал ворон. Грохот, вся гробница задрожала, с потолка посыпались снежинки, на полу появились трещины. Ворон вздохнул и увидел, как его дыхание превратилось в белый туман. Затем он покачал головой и сел на колени. Грохот вокруг него усилился, но вместо того, чтобы искать безопасное место и спрятаться, ворон решил оставаться спокойным, так как у него уже было представление о том, что должно произойти. Он достал песочные часы и положил их рядом с собой. Затем он закрыл глаза и стал ждать подходящего момента. Свист, свист. Из ниоткуда в гробницу ворвался ветер, и температура начала падать с опасной скоростью. Ворон отбросил всю свою защиту и позволил Читайна ветрам атаковать его. Хотя это не имеет смысла, откуда взяться страшному морозному ветру в замкнутом пространстве, однако никто не в состоянии усомниться в этом, поскольку он вторгается в гробницу императора. Ледяной ветер дул без остановки, и ворон ничего не делал, чтобы защититься от него. Его тело инстинктивно содрогнулось, когда он почувствовал пронизывающий холод, атакующий его тело. Он погрузился в глубокую медитацию и оставил все так, как есть. Время шло, и тело ворона довольно быстро замерзало. На его теле начал скапливаться иней, а лицо становилось все бледнее и бледнее. В конце концов он был полностью заморожен с головы до ног. Его сердце перестало биться, а кровь полностью замерзла. Любое человеческое прикосновение буквально превратило бы его в льдинки. Вот насколько он сейчас уязвим. В конце концов ледяные ветры прекратились, и все снова погрузилось в тишину. Внутри гробницы осталась только лишь одна ледяная скульптура. Можно было с уверенностью сказать, что ворон сейчас находится в анабиозе. На самом деле он не мертв, но он абсолютно не мог двигаться или защищаться прямо сейчас. С разрешения самого ледяного императора секта Вечного Снега установила платформу вознесения в этой усыпальнице, давая каждому, кто придет сюда, шанс присоединиться к их секте, если они пройдут определенное испытание. Упомянутый процесс прост. Найти платформу вознесения, как только кто-то прибудет туда, их секта будет уведомлена, и они свяжутся с потенциальным учеником. Но правда, есть одна загвоздка: как может древняя секта просто так позволить кому-то достичь платформы вознесения и присоединиться к ним? Раз в день внутри этого места используется древнее искусство. Это искусство заставит абсолютно все замерзнуть. Это древнее искусство называется дуновение абсолютного мороза и является одним из самых ценных вещей секты. Это искусство не предназначено для того, чтобы убить любого потенциального ученика. Это испытание. Это искусство заморозит их на некоторое время, которое зависит от того, как долго они пробыли внутри гробницы. После окончания периода замерзания усыпальница перейдет в оттаивающее состояние, и именно тогда испытуемый претендент оттает и снова сможет двигаться. Дуновению абсолютного мороза невозможно сопротивляться. Не имеет значения, насколько сильно сопротивляется претендент, ветер не исчезнет, пока тот не замерзнет. Сопротивление только истощит претендентов, так как они просто будут оттягивать неизбежное, плюс они также рискуют фактически умереть, так как истощение заставит их потерять сознание, и как только они примут сладкие объятия сна, то никогда больше не проснутся. Оставаясь активными внутри могилы в течение одного дня до одной недели, они будут заморожены искусством на целый день. От недели до месяца они будут заморожены на целую неделю. От месяца до трех они будут заморожены на две недели. От трех месяцев до шести они будут заморожены на целый месяц. От полугода до года они будут заморожены на два месяца. Оставаясь активным в течение более чем одного года внутри гробницы, ветер заморозит претендента на 6 месяцев. А это значит, что ворон может нормально двигаться целый день, но как только день закончится, он замерзнет. Затем ему придется ждать, пока он не оттает, чтобы снова двигаться. Это цикл для первой недели. На следующей неделе он сможет двигаться целый день, потом замерзнет на целую неделю, после подождет, пока оттает и снова двинется. Вот что делает замерзшую могилу опасной. Дуновение абсолютного мороза непреодолимо, и даже если он не собирается никого убивать, просто бездействие в течение длительного времени заставит любого потерять себя и погрузиться в вечный сон. Спешить вперед тоже не очень хороший выбор, так как цикл использования древнего искусства зависит от того, как быстро человек движется. Это своего рода ограничение скорости. Ворон понятия не имел, как все это преобразовывается, но этого достаточно, чтобы передать сообщение. Терпение – это то, что секта хочет от своих претендентов. Они хотят кого-то, чья воля достаточно сильна, чтобы выдержать замораживание в течение длительных периодов времени, сохраняя при этом свое сознание нетронутым. Если бы это был любой другой день, ворон был бы полностью в порядке, не торопясь проводя свое время в этом месте. Зная принцип работы этого места и зная самого себя, это место совсем не угрожает ему. Но так уж получилось, что у него мало времени. Его следующая цель – храм солнца на востоке, появляется только в 9 и краткое час 9 го дня 9 го месяца. Такое случается только раз в год, и храм появляется только лишь на 5 минут, прежде чем исчезнуть. В настоящее время сейчас 3 и краткое месяц лунного календаря. Он должен был спешить, так как ему также нужно было подумать, сколько времени ему потребуется, чтобы добраться до места расположения храма. К сожалению, он не мог проскочить через это место из-за ограничений. Он даже поймал себя на мысли, что его выбор сначала пройти через это место был правильным решением. Возможно, было бы неплохо сначала отправиться на восток и подождать там появления храма, взять там то, что ему нужно, и прийти сюда. Но он уже здесь, в замерзшей могиле, так что ничего не может сделать. «Я действительно слишком скучаю по дому, ха», — подумал он, погружаясь в глубокую медитацию. Ворон невольно вздохнул про себя, когда понял это. С тех пор, как он увидел Луну и своих друзей, у него появилось непреодолимое желание вернуться домой и отдохнуть. Это не значит, что он не привык к одиночеству, так как это буквально то, что он чувствовал в течение большей части своей предыдущей жизни. Он нормально переносил одиночество, но поскольку это его новая жизнь, возникает вопрос, почему он должен чувствовать себя одиноким. В отличие от его предыдущей жизни, все, кого он знал и любил, живы. Ему не нужно было сдерживаться, чтобы показать свою привязанность. У него больше нет причин сожалеть и чувствовать себя одиноким, поскольку все они живы и здоровы. Он мог быть эгоистом и оставаться с ними в течение длительного периода времени, но он также знал, что это просто подвергнет их опасности. Он действительно хочет проводить с ними больше времени, но ситуация просто не позволяет этого. Он не может позволить себе отдыхать, потому что в тот момент, когда он сделает это, он снова потеряет их всех. Ворон поклялся, что больше никогда. Он поклялся, что больше ни за что не потеряет их. Боли и страдания, которые он испытывал в прошлой жизни, он не хочет проходить через все это снова. Он уже потерял счет тому, сколько раз ему снились кошмары об этом событии и сколько бессонных ночей ему пришлось пережить только потому, что они не прекращались. От этого внутреннего дьявола было труднее всего избавиться. Даже если никто не винил его в том, что случилось, он все равно чувствовал себя ответственным за их смерть. Он даже не мог покончить с собой, хотя и хотел этого, он хотел выполнить последние слова своих родителей. Они хотели, чтобы он продолжал жить. Именно поэтому в этом новом шансе, который ему был дан, он с радостью возьмет на себя все бремя и ответственность. Он сделает без оглядки все, что угодно, лишь бы уберечь их от беды, даже ценой собственной жизни. Он пообещал себе, что никогда больше не выпустит их из своих рук. У Ворона были знания и материалы, чтобы убедиться, что он сможет достичь своих целей. Все, что ему нужно, это время и усилия. Быть рыцарем, значит быть ответственным. Я возьму на себя бремя всего мира просто чтобы убедиться, что вы, ребята, будете в безопасности. Таков мой путь. Глава 355. Ледяной кристальный корень. Вот о чем думал Ворон, в который уже раз застыв в замерзшей могиле. Его положение было довольно неловким, так как он застыл как раз тогда, когда потянулся к предмету, который, по его словам, был невероятно близко. Он буквально собирался прикоснуться к нему, но дуновение абсолютного мороза помешало ему сделать это. Ворон мог только раздраженно вздохнуть про себя, и поскольку он был активен в этой пещере более одной недели, он будет заморожен в течение целой недели, прежде чем произойдет следующее оттаивание. От нечего делать он решил покинуть свое замерзшее тело и направиться к своему ядру. Он предпочел бы войти в пространство короны, но ему нужно было сначала разморозить свое тело, иначе огромное давление на территории дворца превратит его в ледяную пыль. Переход к своему ядру не нуждается в его физическом теле, ему просто нужно было его сознание, чтобы сделать это. Оказавшись внутри, он еще раз увидел мистическое пространство внутри, которое никогда не переставало удивлять его. Он уже бывал в открытом пространстве в своей прошлой жизни, и это место выглядит точно так же, за вычетом отсутствия бесчисленных звезд и астероидов. Единственные звезды, присутствующие здесь, это шар его силы хаоса, который очень похож на солнце, и дары, которые он черпал из своей силы хаоса, выглядящие точно так же, как и луна. Затем сознание ворона приблизилось к шару силы хаоса. Приблизившись, он полетел к вершине и сел, чтобы погрузиться в глубокую медитацию. И точно так же ворон снова потерялся в своих мыслях, приобретая некоторые слабые идеи, которые в конечном итоге свяжутся вместе и станут для него просветлением. Именно этим он и занимался в период замораживания. Поначалу идея сидеть на поверхности звезды, напоминающей солнце, не очень ему понравилась. Но опять же, это не солнце, это огромная звезда, полное слияние его силы хаоса, где большая ее часть запечатана неизвестной силой. Он полагал, что раз она находится внутри его тела, то не должна причинять ему вреда, так что приближаться к ней безопасно. Более того, она в любом случае запечатана. Приближение к шару не заставит его взорваться или что-то в этом роде. К его удивлению, как только он погрузился в глубокую медитацию на поверхности своего собственного шара силы хаоса, новые идеи просветления стали посещать его все чаще. Сначала он думал, что это просто совпадение, но чем больше проверял это, тем больше начинал верить. Учитывая ситуацию, совсем не удивительно, ведь это единственный способ, которым он может сейчас медитировать. Я нахожусь в этом месте уже неделю и три дня, во льду уже десятикраткий раз, и из-за раздражающих правил этого места я здесь в общей сложности почти месяц, 24 дня, если быть точным, и мне придется пробыть здесь еще дольше, а также мне нужно будет возвращаться. Несомненно, обратный путь к выходу будет длиннее. Самое большее, он пробудет здесь в общей сложности 2 месяца, а если ему не повезет, то придется остаться и подольше. Что действительно раздражает его, так это правило этого места. Чем дольше он остается внутри, тем на более долгий срок его замораживают. Как бы он ни желал, чтобы соотношение периода замерзания и периода оттаивания было 1:1, если бы действительно было так, это было бы менее раздражающе. «Черт, наконец-то я получил его», – пробормотал он, направляясь обратно. Он не мог позволить себе терять время, поэтому, как только схватил предмет, за которым пришел, ворон сразу же пошел обратно. Он посмотрел на предмет, который держал в руках. Это был корень женьшеня, который выглядел так, будто был сделан из стекла. У него было несколько волокон, растущих из его тела, которые выглядели почти как маленькие замерзшие ветви. Это тот ингредиент, который ему нужен в этом месте. Ледяной кристальный корень. Ингредиент, который будет расти только в холодных Читайна местах. Чем холоднее окружающая среда, тем быстрее он растет. И судя по внешнему виду этого корня, ему не менее 90-100 лет. Этого было достаточно для многократного использования, так как им нужны были только волокна. Ворон забрал весь корень, так как у него были планы дать его Ричарду, когда он вернется. Это очень редкий ингредиент в конце концов. Его можно было использовать для множества рецептов, поэтому он забрал его с собой, чтобы они могли вырастить его дома. Хорошо, теперь остается только направиться на восток, взять последние ингредиенты и вернуться домой. Пробормотал он на обратном пути. Его путешествие почти закончилось. Мысль о том, что он наконец-то сможет вернуться домой и провести время с любимыми людьми, действительно взволновала его. Хаем, ворон вдруг почувствовал какое-то возмущение перед ним, заставшее его остановиться. Внезапно перед ним из ниоткуда материализовалась огромная снежинка, застав его врасплох. Ворон нахмурился и никак не мог решить, уничтожить ли эту снежинку, наблюдать за тем, что происходит, или вообще не обращать на нее внимания и просто убраться отсюда к чертовой матери. Пока он решал, что делать дальше, на огромной снежинке произошло еще одно изменение. Ее середина разлетелась вдребезги, и в пространстве образовалась трещина. Ворон невольно резко вдохнул, почувствовав колебания пространства. Его лицо мгновенно стало серьезным, он не чувствовал никакого злого умысла, исходящего от нее, но он знал, что существо, способное создавать подобные порталы в связке с этим, это не то, с чем он мог связываться прямо сейчас. Внезапно что-то выскочило из портала и понеслось к нему со слепительной скоростью. Оно было настолько быстрым, что ворон даже не успел увернуться, хотя и видел, как оно приближается. Завитки белого шелка обернулись вокруг его талии, и прежде чем он осознал это, его уже тащили к порталу. Он пытался бороться с притяжением, но оно было слишком сильным для него. Оставшись без каких-либо вариантов, он решил позволить себя перенести, и дальше он просто справится с ситуацией в зависимости от того, как посчитает нужным. Затем ворон исчез в замерзшей могиле, портал исчез вместе с огромной снежинкой, оставив только холодный воздух и бесконечную тишину внутри гробницы. Когда к ворону вернулось зрение, он обнаружил, что стоит на месте, которого никогда раньше не видел. Он находился внутри чего-то похожего на купол, только сотворенного из льда. Температура внутри этого места не такая холодная, как снаружи, его дыхание не превращалось в белый туман, и он определенно не дрожал от холода. Затем он обернулся, чтобы получше рассмотреть это место, но как только он это сделал, у него чуть не случился сердечный приступ. Он увидел огромное лицо, изучающее его с головы до ног. Одно только это лицо было почти такого же роста, как он сам. Ворон проглотил слюну и посмотрел на существо в ответ. Его лицо напоминало морду гориллы, но черты были более тонкими. Все его тело было покрыто густой копной белого и блестящего меха. У существа было два рога, которые начинались от края бровей и простирались по крайней мере на несколько дюймов от головы. У него было массивное тело, он не мог точно сказать, насколько оно было большим, так как оно сгорбилось и его лицо было очень близко к нему. В то же время руки и ноги этого существа были больше по сравнению с его настоящим телом, его ноги также были огромными. Изучив существо достаточно долго, ворон наконец понял, что это или кто это был. «Приветствую тебя, Йети, хранитель Севера, меня зовут Ворон, рад тебя видеть». Его последние слова прозвучали довольно неуверенно, так как он не мог поверить в происходящее. Существо, которое родилось в то же время, что и этот план, бессмертный, который воспитал самого могущественного императора, существовавшего когда-либо, единственный истинный правитель всего Севера. Хранитель Йети стоит перед ним и в данный момент внимательно изучает его. Фырканье. Воздух вырвался из ноздрей Йети, заставив весь купол содрогнуться, и на мгновение огромный порыв холодного воздуха обрушился прямо на ворона. Он ничего не делал, чтобы избежать этого или чувствовать себя оскорбленным этим. Ворон чувствовал, что у хранителя не было плохих намерений, так как если бы они были, то его глазная техника уже должна была бы дать ему знаки. Когда ветер утих, он и Йети снова уставились друг на друга. Именно тогда язык Йети внезапно высунулся из его рта и хорошенько облизал ворона, что почти откинуло его назад. Ворон ничего не мог поделать, кроме как криво улыбнуться. Он не понимал, почему Йети решил сделать это, и ворон даже не мог избежать этого. Теперь он был покрыт слизистой слюной от этого облизывания, что на самом деле очень неприятно. Из ниоткуда ворон услышал смех, который заставил его встревожиться. Затем он увидел, как кто-то вышел из тени Йети и направился к нему. «Похоже, ты нравишься Аню, молодой человек, ты». Глава 356. Старик. Его глаза были закрыты, так что ворон понятия не имел, как выглядят его зрачки. Его лицо было морщинистым от старости, мочки ушей были удлинены из-за уникальных сережек, которые он носил. Он держал деревянную трость, которая поддерживала его осанку, Его спина была согнута, он был одет во что-то похожее на грязную боевую рубашку, и он также был босиком. Его тон и лицо выражали доброту, но за этим выражением Ворон чувствовал нечто гораздо большее. Этот старик был невероятно подозрительным. Не помогло и то, что он каким-то образом узнал его лицо. «Ты», — Ворон помолчал. Он уставился на старика, пытаясь вспомнить, кто это был. Старик понимал, что Ворон начинает подозревать его, но вместо того, чтобы что-то сказать, он предпочел промолчать и вместо этого любовно погладил мех йети-хранителя, как будто это был какой-то домашний питомец. В своем оцепенении Ворон в конце концов понял, на кого похож этот старик. Но в то же время он не хотел верить, что этот старик был тем же самым человеком, о котором он думал. «Приветствую тебя, старший. Меня зовут Ворон». Представившись, он затем продолжил: «Могу ли я узнать твое имя?» Старик посмотрел на него и ласково улыбнулся, а затем спросил: «Разве у тебя уже нет ответов? Почему ты все еще спрашиваешь меня? Но ты не можешь быть тем же человеком, о котором я думаю». Ворон ответил так уверенно, как только мог. Старик игриво поднял свою бровь и спросил: «Ох, да, и почему же так?» «Это потому, что я не могу почувствовать никаких колебаний закона льда от тебя, так что ты не можешь быть ледяным императором. Я также почти принял тебя за биологического отца ледяного императора, воспитателя, но ты также не он, так как я не чувствую никаких мантр, исходящих от тебя», — ответил Ворон. «Так кто же ты на самом деле?» — спросил Ворон. Его слова и вопрос наконец заставили выражение лица старика измениться на более серьезное. Однако это длилось всего лишь мгновение, прежде чем его лицо вернулось к своей обычной доброте. Затем он сказал: «Что ж, даже сам ледяной император не знал, кто его биологические родители. Но ты, кто родился через много лет после его смерти и никогда не имел возможности встретиться с ним лично, знаешь об этом». Старик мягко улыбнулся. «И не только это, ты также можешь сказать, что у меня нет закона льда, и ты также знаешь буддистские мантры». На этот раз старик рассмеялся от души и сказал: «Ты действительно впечатляющий молодой человек. Благодарю тебя за похвалу, старший», — ответил Ворон. Но хотя он казался спокойным, на самом деле он уже готовился к худшему. Он фактически подтвердил, что не является ни тем, ни другим. Кем бы мог быть этот старик? Его инстинкты кричали ему, что он не сможет справиться с этим стариком, если разозлит его. С тех пор, как он появился, Ворон все еще пытался выяснить, кто же этот старик. Чувства Ворона подсказали ему, что этот старик старше, чем выглядит на самом деле. Он чувствовал глубокую древность в том, как он двигался и говорил, но в то же время он находил его невероятно странным. Что-то не так с этим стариком. Стон его размышления были прерваны внезапным стоном йети-хранителя. Он перевел взгляд на него и увидел, что тот стряхивает с себя снег, скопившийся на его теле. «Вот, вот», — сказал старик, продолжая поглаживать белую и блестящую шерсть огромного существа. «Стоп», — Ворон вдруг что-то вспомнил, увидев это взаимодействие. «Он обращается с йети-хранителем как с домашним животным. Это не должно быть возможно». По словам самого ледяного императора, йети-хранитель не любит находиться рядом с людьми, кроме него. Ледяной император вообще ничего не оставил об этом старике, а это значит, что либо он о нем не знает, либо этот старик попросил его сохранить свою личность в тайне. Но зачем ему это делать? Он также вспомнил еще одну важную информацию. Верно, он также назвал йети-хранителя другим именем, подумал он про себя. Он назвал его Аню. Ледяной император называл его отцом. Что здесь происходит? Все, что я знаю об этом старике, так это то, что он действительно стар. Как будто очень, очень стар. Как будто... Подожди. Ворон вдруг что-то понял, и эта мысль поразила его как удар молнии, заставив резко вдохнуть. Это, конечно же, не было упущено стариком, который смотрел на него с любопытством. Именно тогда Ворон внезапно выпалил эти слова: «Ты не человек». Выражение лица старика изменилось, когда он услышал эти слова от Ворона. Он ничего не сказал, вместо этого он ждал дальнейших слов Ворона. «Нет, это тоже не совсем так. Ты только наполовину человек», — продолжал он, — «и эта человеческая часть твоего тела похожа на родословную ледяного императора. То, на что я сейчас смотрю, это аватар. Аватар чего-то, что существовало в течение очень, очень долгого времени», — сказал Ворон, заставив старика вздрогнуть. «Ты обращаешься с йети-хранителем как со своим собственным ребенком, и у меня создалось впечатление, что ты, должно быть, родился еще до него. Я ведь прав?» Ворон немного помолчал и добавил, Сознание плана, бум, весь ледяной купол заметно затрясся после того, как он сказал последнюю часть. Внезапно все вокруг затопила страшная аура, наполненная величием древности и неумолимой мощью. Ударные волны отражались повсюду, заставляя одежду и волосы ворона дико трепетать от яростных холодных ветров, которые волны вызывают. На самом деле, это ощущалось не только вокруг него. Эта огромная и могучая аура распространилась не только по всему северу, но и по всему плану. Все демонические звери чувствовали глубоко сидящий ужас, когда они чувствовали эти колебания. Они готовились к худшему и думали о методах, которые могли бы использовать, чтобы выжить. Мирные обезьяны из племени кротких приматов в ужасе смотрели на небо, как будто могли почувствовать гнев небес, подобно тому, как когда они видели мощь ворона. Только на этот раз он был в несколько раз сильнее. Идол-жрица Кракена у затонувшего костяного замка также ощущал колебания плана. Она смотрела в потолок, и ее взгляд проникал до самой поверхности моря. На ее нежном лице застыло очень озабоченное выражение. Она задавалась вопросом, кто мог вызвать у него такую реакцию. Тем временем, у стен королевства, лунная бабочка Мирна, молча наблюдавшая за своими детьми, и проводившая свое время в мире с добрым Энтом Эльмаром, также почувствовала огромную ауру плана, омывающую небо. Она чувствовала, Эльмар чувствовал, и их дети также чувствовали эту ауру, что привело к действиям этих двоих. Мирна явила свой истинный облик и послала вокруг себя могучие порывы ветра. Она издала пронзительный крик, который могли слышать только их дети. Эльмар послал свои корни и виноградные лозы, чтобы схватить детей и спрятать в своем собственном теле, чтобы защитить их. Сознание плана было спровоцировано. Кто мог привести к этому? Раздраженно спросила Мирна. Даже не знаю, но это не должно быть из-за нас, серьезно ответил Эльмар. И все же это нехорошо. Мирна взлетела и уселась на одну из ветвей Эльмара. Затем она сказала, давай смотреть в оба. Мы не сделали ничего плохого, но если он действительно идет за нами, то я буду драться до смерти. Я присоединюсь к тебе после того, как отошлю наших детей. Я не позволю тебе столкнуться с этим в одиночку. И вот так они оба приготовились к худшему. И дело было не только в демонических зверях. Люди также чувствовали эту обширную и древнюю ауру, омывающую небеса. Балмунг немедленно послал приказ. Он мобилизовал все силы для подготовки к предстоящей атаке. Они следили за массивом Скайнета и держали всех рыцарей наготове. Все они нервничали. У всех было такое чувство, что для них наступил конец света. И хотя состояние королевства было далеко от того, каким оно было раньше, они все еще чувствуют, что крайне не готовы к предстоящему бедствию. Возвращаясь к ворону, как тот, кто испытывает на себе всю тяжесть этой властной ауры, ворон, конечно же, не чувствует себя хорошо. Мощь старика заставляла его чувствовать себя ничтожеством. Но вместо того, чтобы поддаться его бесспорной мощи, ворон вместо этого мирно улыбнулся и позволил этой могучей силе подавлять его. Его поза ни разу не дрогнула. Он стоял высоко и гордо, глядя на мощь целого плана. Конечно, он чувствовал боль во всем теле, но для него это ничего не значило. Даже огромная сила всего этого плана не могла заставить его волю или душу подчиниться. Глава 357. Ворон, странный человек, ха-ха-ха-ха-ха. В ледяном куполе раздался оглушительный смех. Звука смеха старика было достаточно, чтобы заставить стены яростно задрожать, да так, будто они были готовы обрушиться в любой момент. Свирепая аура, которая чувствовалась по всему плану, исчезла. Ей на смену пришло веселое настроение у старика. И так как это закончилось, ворон также заметно расслабился и вытер часть пота, который накопился на его лице. С этим стариком было немного трудно справиться, настолько, что он заставил ворона вспотеть в холодном месте. Тем не менее он был рад, что ситуация не переросла в нечто такое, что заставит его использовать свои козыри. «Черт возьми, малыш», — сказал старик после того, как он закончил смеяться, он вытер некоторые слезы, которые скопились в уголках его глаз, и продолжил, «Ты действительно нечто. Я почти ничего не делал, а тебе удалось раскрыть мою истинную личность. Это просто смешно». Ворон только улыбнулся и ничего не ответил. Если быть до конца честным, он действительно не знал, как он собирается справиться с этой ситуацией. Это был первый раз, когда он связался с сознанием великого плана предков. Он много раз представлял себе, как разговаривает с ним в прошлом, но тот ни разу не показался ему, не говоря уже о том, что он также не ожидал, что тот примет человеческий облик. Затем старик взмахнул рукой, и внезапно пространство вокруг них искривилось. Вдруг ворон оказался в другом месте. Он был внутри каких-то джунглей, йети хранителя нигде не было видно, и холодная атмосфера исчезла. Он обнаружил, что сидит на поленнице, а перед ним сидит старик. Также между ними находился разделяющий и согревающий их костер. Старик ласково смотрел на пламя, ворон же ничего не говорил, но он знал, что не сможет долго избегать разговора с этим стариком. «Ты необычный ребенок», — сказал старик, бросая сухую ветку в сторону костра. «Я отказываюсь верить, что у тебя просто очень хорошие навыки дедукции, поскольку никто и никогда не сможет получить доступ к этой информации, просто размышляя о предмете. Добавляя тот факт, что ты был так уверен в своих словах, вся эта информация не то, чем должен обладать нормальный 19-летний парень, как ты». Ворон молчал и, как и старик, молча смотрел на огонь. В данный момент он взвешивал в уме некоторые решения. Он понимал, что не сможет многое скрыть от этого человека, это было сознание плана. Он осознает все, что происходит вокруг него. И конечно же он уже заметил ворона, иначе эта встреча была бы просто невозможна. Если и чувствовал что-то, то пару лет назад. Начал старик, заставив ворона внимательно его слушать. Странное это было чувство. Как будто я потерял что-то очень важное, чего не могу вспомнить, но в то же время обрел что-то еще большее. Слушая его, ворон чувствовал, как колотится его сердце. Однако он ничего не сказал и позволил старику продолжать говорить. «Я – сознание плана. Я стар, и у меня есть склонность забывать некоторые вещи из-за возраста, однако ни одна из тех вещей, которые я забыл, не могла сравниться с тем, как сильно меня беспокоили вещи, которые я потерял тогда», — сказал он. «Я часто ловил себя на мысли, что же я забыл, если это так меня беспокоит. Что еще смешнее, я даже не знаю о том, что я получил. Странно, не правда ли?» Старик задал риторический вопрос. «Я ничем не отличаюсь от Бога в этом месте. Да, у меня есть некоторые ограничения, но я могу делать все, что захочу. Черт, даже создание человеческого аватара — это простая задача для меня. Но какая причина была у тех вещей, о которых я упоминал раньше? Я ничего не мог с ними поделать. Ты должен понимать, как я себя чувствую, верно?» Ворон инстинктивно кивнул в ответ. Да, он вполне мог себе представить, что это такое. Имея такой большой контроль почти над всем, но внезапно имея что-то, что не можешь контролировать, это чувство, которое он испытывал много раз в своей предыдущей жизни. И вот мне стало любопытно. Поскольку мне было любопытно, я провел расследование. Но я довольно долго ничего не понимал, пока вдруг не стал свидетелем чего-то невероятного. Небеса разошлись без моего согласия, серьезно сказал старик. Божество посетило мой план, слилось с телом человека и поразило злобную опухоль, которая питалась мною в течение очень долгого времени. Насколько я помню, этим божеством была архангел Джубилиус. Ворон вздохнул, когда старик сказал это. Конечно же он знал о событии, о котором тот говорит. Именно он был причиной этого, так как же он мог не знать? Я благодарен тебе за помощь, потому что я совершенно беспомощен против этой заразы. Но визит этого божества был неуместен. Одно неверное движение, и одно ее присутствие могло бы уничтожить меня вместе с моими обитателями. Я ослабел с возрастом, так что это не займет много времени, прежде чем я умру, но конечно же я не хочу умирать. Так что этот внезапный визит напугал меня до смерти. К счастью, процесс прошел гладко и благодаря этому я тоже получил немного свободы. Но это поднимает некоторые вопросы, ответы на которые я не нахожу до сих пор. Старик продолжал, кто в этом мире вызвал ее дух? Кто, черт возьми, знает, как провести нужный ритуал с такой вещью? Я не помню ни одного существа, которое могло бы сделать такое, так что представь мое удивление, когда это действительно произошло. Более того, я даже не почувствовал, когда начался ритуал, весь визит закончился прежде, чем я узнал об этом, и у меня даже не было времени официально поприветствовать или попрощаться с ее величеством вообще. Она ушла, не сказав ни слова. Я знал только о том, что она сделала до того, как ушла, но причина ее визита также потрясла меня. Она как божество обычно не обращает ни малейшего внимания на то, что происходит в нижних мирах. Однако она не только нашла время, чтобы посетить такой план, но даже лично спустилась и позволила кому-то стать ее сосудом в течение короткого периода времени только для того, чтобы разобраться с муравьем по сравнению с ее статусом. Все это не имело для меня никакого смысла. Вообще, слушая слова старика, ворон мысленно криво усмехался. Он подумал, да, призывать божество в качестве подкрепления, это уж слишком. Я понимаю твое замешательство, старина, но в то время у меня просто не было другого выбора. Я еще раз навел справки и даже посетил место, где это произошло, но к своему шоку, не нашел никаких зацепок или подсказок к тому, кем она была вызвана. Я даже не смог найти сосуд, которым пользовалось ее величество. Это бесконечно беспокоило меня, но, увы, я ничего не мог с этим поделать, поэтому мне просто пришлось оставить это дело. Старик сделал паузу и вздохнул, а вскоре после этого продолжил. Затем я обнаружил еще одну перемену, за которую не был ответственен. Одно из моих сокровищ, дерево, которое сошло со своего пути, внезапно начало все с чистого листа без моего ведома. Снова, о боже, подумал ворон, оно должно было дарить сны, а не пожирать их. Я пытался убедить его раньше, но оно никогда не слушало меня. Но вдруг кто-то пришел и сделал то, чего я не смог сделать. Насколько это было удивительно, я очень долго оберегал это дерево, и хотя оно взбунтовалось, у меня не хватило духу уничтожить его. Тем не менее, оно охотно исправило свой путь и теперь находится посреди великой эволюции. Не знаю насчет остального, но для меня это очень важно. И что сделало меня еще более благодарным, так это то, что тот, кто несет ответственность за это изменение, наконец-то оставил след, по которому я могу последовать. А боже, я последовал за ним и мог бы поймать его раньше, но решил понаблюдать за его действиями. И надо сказать, его действия действительно удивили меня. У него даже хватило наглости бросить вызов и угрожать жрице Кракена. Я был так впечатлен. Она сказала мне, что он использовал жизнь ее сестры как разменную монету против нее. Вот это человек. Я не знаю, является ли он идиотом, который не осознает необъятность небес, или ему просто все равно. Жрица Кракена даже сказала мне, что его не интересует наследие, оставленное древними сектами Божественного Царства, а также возможность вознестись. Он просто пришел сюда, чтобы забрать ингредиент, а затем ушел. Сначала я не хотел в это верить, но я видел все своими глазами. Затем старик повернулся к ворону и сказал, «Ты действительно странный человек, юный ворон». Глава 358. Ритуал замены. Именно в этот момент он уже понял, что от этого никуда не деться. Его нашли по следам и этот старик, само сознание плана. Не было никакого смысла прятаться или лгать. А даже если бы он и мог, то не стал бы этого делать. Впервые с тех пор, как его душа переродилась, он подумал о том, чтобы просто рассказать кому-нибудь правду. Правду, которую он держал при себе и никогда никому не рассказывал, даже самым близким людям рядом с ним. Ворон испустил еще один раздраженный вздох и тихо рассмеялся, а затем сказал, «Что ж, старик, ты меня раскрыл». Признался он, «Да, это все я». Он хотел сказать, что ему помогли друзья, но его беспокоило то, что произойдет дальше, поэтому он промолчал. Он не знал истинных намерений старика, поэтому ему все еще нужно быть осторожным. Если все действительно пойдет наперекосяк, он не хотел, чтобы его друзья были втянуты в эту историю. Даже если это убьет его, он столкнется с этой проблемой в одиночку, поскольку является ее первопричиной.